Он еще раз пристально ощупал взглядом главную лагерную аллею, но и теперь не углядел никаких признаков опасности. По правде сказать, ничего особенно страшного он сейчас и не ожидал. Скорее, это была обычная предосторожность старого лагерного волка, чем взаправдошний страх. Из-за дизентерии малый лагерь был на неком подобии карантина, и люди из СС заглядывали сюда редко. А кроме того, в последние годы контроль за лагерной дисциплиной был уже совсем не тот, что прежде. Война все больше чувствовалась, и тут многих из эсэсовцев, все геройства которых прежде сводились лишь к тому, чтобы мучить и убивать безоружных зэков, наконец-то отправили на передовую. Теперь, весной 45-го, в лагере насчитывалось лишь треть прежнего численного состава войск СС. Весь внутренний распорядок давно уже почти целиком контролировался силами самих арестантов. В каждом бараке имелся свой староста и несколько палатных старост. Бригады подчинялись бригадирам и десятникам, а весь лагерь — старости лагеря. И все это были заключенные. Правда, их контролировало лагерное руководство. Комендатура лагеря, надзиратели блоков, командиры колонн, и это все, конечно, были эсэсовские чины. Вначале лагерь предназначался только для политических зэков. Но с течением лет сюда из переполненных тюрем города и окрестностей нагнали и толпы обыкновенных уголовников. Политические и уголовники различались цветом матерчатых треугольных лычков, нашитых на одежду рядом с лагерной латкой. У политических треугольники были красные, у уголовников зеленые. Евреям обязательно нашивался еще один треугольник, желтый, так что в сумме оба треугольника давали звезду Давида. 509-й прихватил пальто Лебенталя и пиджак Йозефа Бухера, набросил их себе на спину и медленно пополз назад к бараку. Он чувствовал, что устал больше обычного. Даже ползти и то трудно. Уже после первого десятка метров земля под ним поплыла и завертелась. Он остановился, смежил веки и сделал глубокий вдох, чтобы собраться с силами. В тот же миг в городе завыли сирены. Сперва взвыли только две. Несколько секунд спустя их панический вопль подхватили другие. А вскоре уже казалось, что весь город там внизу надрывается от крика. Рев стоял над крышами и улочками, несся с башен и фабричных труб. Город раскинулся под солнцем беззащитный и, казалось, совершенно неподвижный. Он только кричал, как парализованный зверь, который видит свою смерть, а убежать не в силах. Орал всеми глотками своих сирен и гудков, устремляя свой истошный крик к бестревожной тишине неба. 509-й мгновенно вжался в землю. Находиться за пределами барака во время воздушной тревоги категорически запрещено. Он мог бы попытаться встать и побежать, но слишком он ослаб для такой пробежки, а до барака слишком далеко. Пока он будет этак перемещаться, кто-нибудь из часовых, особенно если новенький да нервный, еще чего доброго пальнет в него с перепугу. Потом он как можно быстрее пополз назад, пока не добрался до неглубокой выемки в почве. Нырнул в нее и накрылся всеми своими одежками. Теперь он выглядит просто как свалившийся замертво зэк. Такое случается сплошь и рядом, и никаких подозрений не вызывает. Да и тревога наверняка продлится недолго. В последние месяцы тревогу объявляли чуть ли не через день, но все попусту. Самолеты неизменно пролетали над городом, не причинив ему никакого вреда, и улетали дальше на Ганновер и Берлин. Теперь в общий вой включились и лагерные сирены. Потом, некоторое время спустя, послышался второй, куда более грозный сигнал тревоги. Это был мерный, но какой-то зыбкий, наплывающий гул, словно тысячи грамм пластинок крутились под тупыми иглами гигантских патефонов. К городу приближались самолеты.